Михаил с Муравиным пришли к казарме своей сотни и сели на скамейку у пристройки, в которой они жили. «Михаил Юрьевич, а почему вы решили уйти из гвардии и приехали на Кавказ, чтобы поступить на службу в батальон? Вы служили в гусарском полку, известный поэт, высший свет вас признавал, Кавказ – это как ссылка для проштрафившихся. Знаешь, Константин, давай на «ты» и без лишних церемоний, когда официально и на службе, другое дело, а то, когда ты выкаешь и по имени-отчеству, как-то не по себе становится. Если командир злится, то сразу переходит на «вы» и обзывает по имени-отчеству с такой ехицей, что начинаешь волноваться. Можешь на «ты», когда мы одни. Не против? Нет, Миша, можешь меня называть Костя. Ты не смущайся, Костя, видел бы меня в первую неделю пребывания в сотне. Ты еще молодцом держишься, а я раскис совсем. Думал, плюну на все и уеду обратно. Буду жить в поместье и в ус не дуть. Так почему не уехал? Заинтересовался Муравин. Каждое утро видел усмехающиеся лица командира и князя, и такая меня злость взяла. Думаю, хрен вам, сдохну, но не сдамся и не уйду, только если меня вынесут отсюда. А потом потихоньку втянулся. Дальше легче стало. Стычки с горцами бодрят. Ну и оборона Армянской области. Бились с турками, башибузуками. Зверье, а не люди. Насмотрелся, Костя, врагу не пожелаешь. Трудно выразить словами, что я чувствую, живя и служа тут, на Кавказе. Только здесь я почувствовал, что такое настоящая жизнь. А прежние, это как новогодняя мишура. Шуршит, блестит, дунешь, а там пыль и пустота. Ни серебра, ни золота, мираж, сплошной обман. Понимать, что ты что-то значишь, что ты на своем месте и дело, которым ты занимаешься, приносит пользу. Дорого стоит. Для меня это очень важно. Когда ты смотришь в глаза смерти, когда на тебя несется лава озверевших всадников сплошной стеной, вот тогда ты по-настоящему понимаешь цену жизни. Тогда ты осознаешь, что такое настоящее боевое братство. Я немного сумбурно излагаю. Ты сам все поймешь, Костя, если, конечно, у тебя духа хватит. Если в тебе есть стержень настоящего бойца. А теперь пошли спать. Службу никто не отменял. Держись, Костя, я поручился командиру, что ты станешь хорошим пластуном. К тому же есть возможность стать харунжем. Это подпоручик по табели о рангах, а ты, помнится, разжалован в рядовые. Так что есть резон потрудиться. Ничего, мы еще сделаем из тебя героя, чего-нибудь, улыбнулся Миша, хлопая по плечу Костю. Михаил прошелся вдоль казарм. Ночь вступила в свои права. Яркие звезды и луна освещали пространство. Часовые исправно несли службу, как и караульные на вышке. База погрузилась в сон. Глава 19. Княжна Констанция Борисовна Оболенская сладко потянулась в шелках и кружевах, откладывая момент подъема. Ленивая мысль кружила. Вставать или еще понежиться в теплой постели. Вчерашний бал у Шереметьевых, хоть и скромный по столичным меркам, удался на славу. Веселье было непринужденным, а гости, никто попало, а искренние друзья дома, что создавало особую, теплую атмосферу. И без всякого сомнения, Констанция стала магнитом для взглядов молодых мужчин. Вдовствующая княгиня в 19 лет, ее муж, князь Оболенский, трагически погиб на охоте. Нелепый удар судьбы. Оступился конь, падение, сломанная шея. Не пробыв супруга и 2 лет, Констанция облачилась в траур. Она стала хозяйкой небольшого подмосковного имения, но это было лишь формальностью. Истинный ее статус определялся кровью. Констанция была внебрачной, но признанной дочерью князя Бориса Николаевича Юсупова, чей род сиял в первых рядах богатейших династий империи. Она и ее брат Константин были не просто признаны отцом, князь души не чаял в детях, осыпая их щедротами и открыто демонстрируя свою привязанность при дворе и в свете. Блестящей красавицей Констанцию назвать было нельзя. Невысокая, хрупкая, она обладала чем-то неуловимо пленительным, изяществом движений, теплым светом в глазах, редкой, обволакивающей женственностью. Ее обаяние было оружием, против которого мало кто мог устоять. Даже Зинаида Ивановна Нарышкина, вторая жена князя Юсупова, вопреки всем ожиданиям, искренне привязалась к очаровательной падчерице. Констанция жила с братом в роскошном особняке, купленном отцом для Константина. Эта безмятежная жизнь рухнула в одночасье с неожиданным арестом брата. Константина обвиняли в участии в кружке молодых патриотов России под сомнительным патронажем английского посла и, что было страшнее всего, в причастности к покушению на цесаревича. Отец и Констанция оказались раздавлены этим ударом. Узнав, что сыну грозит каторга, лишение чинов, дворянства и всего состояния. Князь Юсупов, привыкший повелевать, впал в лихорадочную активность. Он метался по столице, унижался в просьбах, использовал все связи, все свое немыслимое влияние. Но два дня отчаянных усилий принесли лишь горькие отказы и ледяное равнодушие. Система, которую он знал и в которой умел действовать, вдруг стала непробиваемой стеной. Великосветское общество, всегда относившееся к князю с завистью и недоброжелательством из-за его несметного богатства, независимого нрава и поступков, которые не понимали и не принимали, отвернулось. Не найдя ни поддержки, ни сочувствия, князь потерял последнюю надежду спасти сына. Отчаявшись, он вдруг вспомнил об услышанном разговоре о назначении графа Васильева начальником восточного отделения иностранной коллегии. Кругом только и говорили о зяте графа, казачьем полковнике Иванове, который спас цесаревича во время покушения. Во время своей службы в иностранной коллегии князь не раз встречался и даже работал некоторое время в Турции под руководством Дмитрия Борисовича. Борис Николаевич вызвал дочь и, дождавшись ее, поделился с ней своей последней надеждой на графа Васильева. Констанция, внучка графа Васильева, внебрачная дочь императора и жена полковника Иванова. Он спас цесаревича во время покушения. «Молю тебя, Коста, постарайся уговорить ее помочь нам». Император благоволит ей. Воодушевленные надеждой, отец и дочь явились с поздним визитом к графу Васильеву. Удивленный столь неожиданным визитом князя и его дочери, граф сразу догадался о его причине. Понимая, что последует неприятный для него разговор, тем не менее, граф вежливо принял князя. Он решил не отказывать князю сразу, а выслушать Бориса Николаевича. Они прошли в кабинет. Его дочь Констанция была принята Екатериной. «Простите меня, Дмитрий Борисович, за столь поздний и неожиданный визит, но чрезвычайные обстоятельства принуждают меня нарушить приличие. Я думаю, вам известно, что мой сын, Константин Муравин, арестован, обвиняется в покушении на цесаревича и участии в деятельности кружка «Патриоты России». Ему грозит каторга и лишение всех прав. Я могу поклясться, что он не мог участвовать в покушении на его высочество, цесаревича Александра, я уверен в этом. Участие в кружке «Патриоты России» допускаю. Молодость, неокрепший ум, стороннее влияние. Дмитрий Борисович, все мы когда-то допускали подобные ошибки, но такой приговор моему мальчику мне кажется слишком суровым. Умоляю вас, Дмитрий Борисович, помогите мне. Борис Николаевич, я понимаю вас и, поверьте, искренне сочувствую. Голос графа Васильева звучал доброжелательно, но не знаю, как помочь вам. Силы мои в этом деле ничтожны. Дмитрий Борисович, князь Юсупов резко вскинул голову, словно схватившись за соломинку. А ваша внучка, возможно ли умолить ее о заступничестве? В его глазах, налитых кровью от бессонницы, горела последняя, отчаянная надежда. Все его несметные богатства, все связи при дворе оказались прахом. Сам император был непреклонен. Граф Васильев смотрел на изможденное лицо князя. Он всегда относился к Юсупову с определенной симпатией, даже уважением. Особенно после того страшного неурожая в южных губерниях, когда Борис Николаевич, не дожидаясь указов, распорядился кормить всех своих крестьян за свой счет, все 70 тысяч душ. Тогда многие в свете шептались о барской прихоти или расчете, но граф видел в этом поступке редкое милосердие и истинное благородство. 70 тысяч жизней, спасенных от голодной смерти. Этот подвиг милосердия, недоступный пониманию большинства, теперь вставал перед внутренним взором графа. Он долго молчал, тяжело размышляя. Отказать сразу в такой момент казалось бесчеловечным. Борис Николаевич, наконец начал граф, тщательно подбирая слова. Просить содействия Кати я не считаю сие благоразумным. Его императорское величество. Васильев понизил голос. До сих пор не может простить ей той самовольной поездки на Кавказ и последовавшего замужества. Даже рождение правнука, увы, не смягчило его гнева. Обращение к ней сейчас может лишь усугубить и без того сложную ситуацию. «Что же мне делать?» – вырвалось у князя глухим стоном. Он закрыл лицо дрожащими руками, и по его исхудавшим щекам покатились редкие, жгучие слезы беспомощности. «Боже, все пути исхожены, все двери закрыты. Я не смог спасти сына». Его голос сорвался, полный невыносимой муки. Значит, я был плохим отцом, раз допустил это, допустил. Слова перешли в еле слышимый шепот. Графу было тяжело смотреть на страдания отца. Он не сомневался в решимости Николая и покарать всех причастных к покушению на Александра и наказать жестоко и показательно. «Хорошо, Борис Николаевич, я попробую вам помочь», — наконец сказал граф после длительной паузы. «Я постараюсь смягчить наказание для Константина. Ничего не обещаю, как говорил, возможности мои невелики. И если ничего не получится, прошу вас не держать на меня обиды». «Что вы, Дмитрий Борисович, какие обиды?» — встрепенулся князь. «Хоть что-нибудь, Дмитрий Борисович, я буду благодарен вам даже за попытку помочь мне. Я завтра же займусь этим. Сразу сообщу вам о положении дел». Они расстались. Князь вызвал дочь, и они уехали во дворец Юсуповых. Констанция выслушала отца и согласилась с ним не тревожить просьбами Екатерину. Она вспоминала разговор с Катей. Екатерина еще до конца не оправилась от родов, была немного бледная, но от этого не потерявшая своей красоты. Они не были знакомы вследствие того, что Катя не любила светские увеселения. Констанция слышала множество слухов и сплетен по поводу столь вызывающих поступков Катерины, но как-то не вникала в суть этих слухов и отнеслась к ним спокойно. Сейчас же она видела перед собой красивую, сильную, молодую женщину, способную идти наперекор всему светскому обществу, даже воле самого императора. Это впечатлило Констанцию. А когда она увидела сына Кати в руках служанки, красивой горянки в национальных одеждах, пришла в полный восторг. Попросила подержать его на руках, на что заметила недовольный взгляд горянки и жесткий отказ в ее просьбе. При виде этого очаровательного малыша, с любопытными глазенками смотревшего на Констанцию, у нее вдруг защемило сердце, и ей до слез захотелось стать мамой и держать в руках своего ребенка. Она забыла обо всем на свете, наблюдая за тем, как Катя держит сына и тихо шепчет ему ласковые слова. Вошел слуга и сообщил, что князь уезжает. Они ехали с отцом и молчали, думая каждый о своем. На следующий день граф просил срочной аудиенции у генерала Бенкендорфа и был принят им. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович, у вас что-то срочное?» – вежливо поинтересовался Бенкендорф. «Да, Александр Христофорович, простите, что попросил вас принять меня срочно, но дело не терпит промедления, так как последствия опоздания могут быть непоправимы. У вас ведется следствие над сыном князя Юсупова, Константином Муравиным». «Ах, вот вы о чем», — нахмурился Бенкендорф, догадываясь о сути разговора. «Александр Христофорович, прошу вас выслушать меня». Бенкендорф кивнул. «Если у следствия есть неопровержимые доказательства причастности графа Муравина к покушению на цесаревича, я не скажу ни слова и уйду. Прямых доказательств его причастности не выявлено, только близкие, дружеские отношения с Кантоном. Доказано его участие в кружке «Патриоты России». Генерал пристально посмотрел на графа. Его взгляд был холоден и равнодушен. «Александр Христофорович, не буду скрывать о своей вчерашней беседе с князем Юсуповым. Человек во многом непонятный для большинства в светском обществе и порядком избалованный своим достатком. Но я уверенно заявляю, что он благородный и порядочный подданный его величества. Щедрый меценат и благотворитель в отличие от многих нас, людей богатых и с хорошим достатком. Как отец я прекрасно понимаю его. Я прошу не о помиловании, Александр Христофорович, а о смягчении приговора. Его сын, прекрасно образованный молодой человек, да, оступился, попал под внешнее влияние, но он незаконченный враг. К чему разбрасываться таким ресурсом? Изгнание из гвардии, разжалование в рядовые, и пусть едет на Кавказ искупать свои провинности. К примеру, к моему зятю. Чем не наказание? Ну а если убьют, так хоть с честью, не стыдно родителю. Бенкендорф задумался и, усмехнувшись, сказал: «В ваших словах есть резон, граф. Я донесу ваши слова до его величества и постараюсь убедить его. Вас устроит подобный исход вашей просьбы? Благодарю вас, ваше высокопревосходительство, вполне. Как обстоят дела в вашем отделении, граф? Разгребли завалы, собираю последние сведения. Думаю на следующей неделе доложить его величеству о настоящем состоянии дел. По предварительным выводам, много упущения и прямого небрежения к работе. Завтра я иду на доклад к его величеству и постараюсь выполнить обещанное. Больше вас не задерживаю, граф». Такова была предыстория попадания на Кавказ графа Муравина Константина Борисовича. О чем подробно сообщил мне граф в большом письме, которое передал с полковником Лукьяновым. Глава 20. Хайбула стал готовиться к выходу. Все не раз оговорено и обдумано, но никакой гарантии четкого выполнения планов не было, это понимали все. Ему необходимо встретиться с основным отрядом, в котором должно быть не менее 80 воинов. По пути к ним должны присоединиться еще сторонники. Сколько их будет и кто еще услышит призыв Хайбулы, было неизвестно. Но несмотря на все сомнения, дальше откладывать нельзя. После беседы с Хамидом, Абдул-Хамин непременно узнает и будет готовиться, чтобы предупредить возможные последствия действий Хайбулы. Имам хитрый и опытный стратег, закаленный боец в борьбе за власть. Его по-прежнему поддерживают многие сообщества и народы Кавказа. Хотя уже не было прежней, безоговорочной поддержки. Люди устали от войны. На это был и рассчитан план Хайбулы. Настал день отъезда Хайбулы и Гасана. Расставание с семьей прошло без меня. Только встревоженное лицо Мелисы и немой страх в ее глазах говорили о тех переживаниях и чувствах, которые бушевали у нее в душе. С Хайбулой выезжала фура, груженная оружием, небольшими бочонками с порохом и свинцом, в сопровождении 4 разведчиков Кости. Даут и Малик должны были помочь Хайбуле переправить груз. Хайбула прекрасно знал и понимал мои мотивы, побудившие помочь ему. Я с самого начала рассказал ему, и он был благодарен мне за честность. Начался наш путь создания аварского ханства во главе с Хайбулой. Каким он будет, даже предположить невозможно. Вот в этом была основная несправедливость между нами. Я не проигрывал в любом случае, а Хайбула, если не сможет реализоваться, терял все. Тогда я дал ему клятву. Если он падет в бою, я непременно позабочусь о его семье. Он знал, моему слову можно верить. В ответ Хайбула лишь молча кивнул. На его губах появилась грустная улыбка с привкусом горечи. Этим кивком он благодарил меня за то, что я снял с его плеч самую тяжкую заботу. Понимая, что в любом случае Хайбуле понадобится оружие, я дал поручение Тихону и Илье тихонько проехаться по станицам, поговорить со старшинами сотен казачьих полков и закупить пригодное огнестрельное оружие. Они скупили 57 ружей и 44 пистолета, починили и все привели в порядок, уложившись в 170 рублей. Порох закупил Егор Лукич. Он же посоветовал поговорить с армейцами, у них старья на складах хватало. Отец Тихона периодически закупал у них стволы для работы. Было на складах хранения вполне годное оружие. Продадут его они с превеликим удовольствием. Нужно было ехать в Пятигорск и проехаться по дальним от нас станицам. Последнее хорошее оружие из наших запасов выкупил Хаджи Али для своей полусотни. Пятигорск активно застраивался. Количество отдыхающих с каждым годом росло. Было принято решение облагородить источники минеральной воды и обустроить их. Началось строительство театра и был разбит парк в городской черте. Встреча с атаманом прошла обычным порядком. Я не напоминал ему о нашем разговоре. Получил его разрешение на закупку конфискованного и трофейного оружия со складов казачьего войска. Встретился с Ашатом и подкинул идею об организации транспортного товарищества. Налаживание регулярного транспортного сообщения города и минеральных источников. Заказать 6-местных удобных карет и 4-местных повышенной комфортности для богатых клиентов. Он сразу оценил мою идею и ухватился за нее. Движение регулярное, по графику. Он обещал все обдумать и вложиться. Четверть стартового капитала вношу я, 3/4 он, деление прибыли соответственно паим. Довольный Ашат попросил меня в будущем не забывать о нем, потому как все мои идеи практичны и прибыльны. Со своей стороны обещал ему разместить заказ на нашей каретно-тележой мастерской и контролировать выполнение работ. Весь следующий день я посвятил общению с подполковником Шуваловым, а после с генералом Зубаревым. О том, что планируется операция с Хайбулой, никто не знал. Шувалов был обеспокоен затишьем со стороны горцев. Он ожидал нового тактического хода от Хайбулы, но действия отрядов повстанцев вновь стали хаотичными, мелкими и неэффективными. Как вы думаете, Петр Алексеевич, что задумал Хайбула? До меня дошли сведения о его тяжелом ранении. К сожалению, он выжил. Может быть, хоть этот год выдастся спокойным. Трудно судить, мои черкесы и не помышляют о разбое и набегах. Наоборот, опасаются соседей с дальней стороны. Горные районы мы не можем постоянно контролировать, да и сил на это не хватает. Совершаем редкие рейды по просьбе Хаджи Али. Что ж это вы промолчали, Петр Алексеевич? У вас и князя-наследники народились. Поздравляю. Спасибо, Александр Константинович. Дай бог не единственные. Последним, кто числился в моем списке, был Комков Атремий Демьянович. Увидев меня, входящего в прихожую, Он быстро спустился со второго этажа. «Здравствуйте, ваше сиятельство. Искренне рад видеть вас». Комков растерялся, не зная, как вести себя. Не стал расслаблять его. «Здравствуйте, Артемий Демьянович», — ответил я сухо. «Прошу, ваше сиятельство, ко мне в кабинет. Я удобно расселся в кресле. Может, желаете чего? Благодарю, разве что воды, душно сегодня». Комков распорядился и настороженно уставился на меня. «Возникли какие-то сложности с поставками зерна и муки? Я лично отслеживал поставки», — осторожно стал прощупывать меня Комков. «Нет, Артемий Демьянович, все в полном порядке. Я хотел бы поговорить с вами об увеличении поставок, скажем, в 3 раза. Артемий Демьянович, скажу сразу, цену можете определить, чтобы не в убыток вам, но посильную нам». Я внимательно посмотрел на торговца. Он взял карандаш и придвинул листок бумаги. «Зерна или муки?» Деловито поинтересовался он. «И того, и другого, пшеничной и ржаной. Моя сотня преобразована в батальон. Ну и небольшой запас. Так, так», — погрузился в расчеты Комков. «Вот», — протянул он листок, — «это с учетом прошлогодних цен, ваше сиятельство, и только для вас. Сумма, указанная в итоге, была даже немного ниже той, что я планировал. Артемий Демьянович, а вы потяните подряд на поставку зерна и муки с армейским интендантством». Радость, мелькнувшая на мгновение в его глазах, сразу погасла. Я продолжал внимательно следить за ним. «Ваше сиятельство, это очень непростой вопрос. Первое и последнее, кто меня туда пустит?» — усмехнулся он. «То есть схема, не тот, кто предоставит лучшие условия, тот, кто свой и играет по их правилам. Покупается самое дешевое и бросовое, продается, как самое дорогое, разница делится. Все в точности, не в бровь, а в глаз, ваше сиятельство», — рассмеялся Комков. «Подрядчики годами там работают. Кому отдать подряд, интендантское начальство решает. Как-то решил попробовать. Сначала наши намекнули, чтобы не лез не в свой огород. Потом ваши озвучили, что и сколько. Подумал я, посчитал, сладкая прибыль, но и кандалами загреметь можно. По поводу нашего договора, не сомневайтесь. Честью своей купеческой дорожу. Не дурак, понимаю, с кем шутить не стоит. Благодарю вас, Артемий Демьянович, меня все устраивает. Надеюсь, вы в накладе не остаетесь», — улыбнулся я. «Нет, ваше сиятельство, все укладывается в мои потребности. Ваше сиятельство, позвольте обратиться к вам с просьбой, я вас слушаю». После того, как кто-то расправился с бароном, в городе было спокойно. Но с полгода назад появился некто Потап, который стал наводить в городе свои порядки. Он требует ежемесячную плату за спокойствие с торговцев и ремесленников. Сжег мастерскую Горюнова за отказ платить. Все смолчали, теперь он принялся за купцов, заставляет вводить своих людей в долю и потихоньку подминает дело под себя, давая крохотные отступные. «Теперь он пришел к вам с предложением, от которого вы не можете отказаться», — усмехнулся я. «Ничего не меняется под этим солнцем, меняются декорации. Грозятся поджечь склады и разорить», — тихо сказал Комков, пыхтя и потея. Он опустил взор в пол. «Обращались в полицию?» — на всякий случай спросил я. «Горюнов месяц ходил, ему сказали, что мастерская сама сгорела по неосторожности работников. А почему вы решили, что я смогу чем-то помочь вам? Ваше сиятельство, так больше ни к кому обращаться. Если и вы не поможете, легче продать все и уехать», — вздохнул Комков. «Говорят, полиция вся прикормлена. Никого не убили, никто не пострадал. Жалоб нет, прямого грабежа нет. Кому жаловаться, ваше сиятельство?» «Хорошо, я поговорю с кем нужно. Что делать?» Извечный вопрос русской интеллигенции, к которой я себя не причисляю. Ехал я в гостиницу, предаваясь философским размышлениям. Как ни верти, придется вмешаться. Вот уж пустым места у бандитской кормушки не бывает, да и где они, свободные места? «Паша, свистни нашим, в гости поедем». Паша кивнул и поехал на постоялый двор. Бойцам не нравилось проживать в гостинице. Вечером подъехала моя карета. «Куда, командир?» — спросил Паша. «Помнишь, где живет знакомец наш, Лобанов Иван?» «Помню, командир». «Ну-у-у, трогай», — тряхнул вожжами Паша. «Зачем лошадь бьешь?» — проворчал Аслан, сидевший рядом. «Они умны, совсем мало дергай». Наступил вечер, душный, наполненный городскими запахами. Особенная манера разговора Аслана всегда вызывала у меня улыбку. Он уже хорошо владел русским разговорным и даже освоил азы грамматики, но манеру говорить не менял. Судя по внешнему виду ворот дома, дела Ивана шли неплохо. Савва вышел из кареты, громко постучал. Через некоторое время за воротами раздался недовольный голос. «Кого там нелегкая принесла? Открывай, гости к тебе». Одна створка ворот приоткрылась, и из нее появился Иван. Увидев меня в окружении бойцов, он побледнел. «Ваше благородие», — сказал он севшим голосом. «Иван, ты что, не рад видеть меня? Держишь у ворот, как нелюбимого гостя?» Усмехнулся я. «Звиняйте, ваше благородие, проходьте в дом», — засуетился Иван. Небольшой, но добротный дом, ухоженный двор. Жена, с заметно выпирающим животом, с испугом смотрела на нас. «Ты не пугайся, хозяйка, мы по делу, совета спросить у мужа твоего. Чайку с медом накрой, этого достаточно. Мед, уж больно хорош у вас», — улыбнулся я. Немного успокоившись, жена Ивана стала накрывать на стол. Я сидел расслабленно и с усмешкой смотрел на Ивана. Он же напряженный и насторожен. «Как живешь, Ваня?» «Смотрю, в семействе прибавление ожидаете?» «Благодарствую, ваше благородие, слава богу, все ладится. Даже дело расширил немного. Зато отдельная благодарность вам, что на путь истинный поставили и шагать заставили», — поклонился он. «Надеюсь, старыми делами не промышляешь?» «Как можно, ваше благородие, я же слово вам дал и побожился. Даже в мыслях не держал», — испугался Иван. «Не пугайся, Ваня, верю тебе. Не по твою душу пришел. Ты вот что, Иван, расскажи мне подробно про дела городские, кто и чем дышит. Начни с Потапа». Иван поперхнулся и уставился на меня круглыми глазами. Говорил ему: «С огнем играешь, Потап», а он только посмеялся надо мной и пригрозил мне, — сказал он, облегченно выдохнув, поняв, что я без претензий к нему. «Он звал тебя к себе?» «Да, ваше благородие, кто-то сболтнул ему, что я под бароном ходил, вот и пригласил идти под его руку». Потап появился в городе чуть менее полгода. Поначалу придавил всю мелочь под себя. По правде говоря, в городе было спокойно, так мелочь несерьезная. Тех, кто не согласился, потихоньку убрал. Двое точно пропали, не случайно. Потом больше, стал заставлять торговцев на рынке и в городе платить ему за охрану и порядок. Вроде немного, но каждый месяц. «Ты тоже платишь, а куда я денусь?» «Тем, кто артачиться стал, всякие пакости приключаться стали. Трется там у него некто Никольский, не знаю, кем он числится. Говорят, что советчик у Потапа. Одевается как барин, пару раз видел его с ним. Мастерская Горюнова сгорела, так это их рук дело. До последнего отказывался платить», — вздохнул Иван. «Говорят еще, что полиция подкуплена Потапом через Никольского, потому народ и молчит». «Понятно. Теперь, Ваня, поведай мне подробно, где обитает, кто под ним ходит, все, что знаешь, и ответь на вопросы моих людей. Савва, приступай». Я сидел и внимательно слушал беседу Саввы и Ивана. Претензий к работе моего контрразведчика не было. Савва вырос как специалист по допросам. Глава 21. Иван толково рассказал о месте обитания Потапа, ядре организации. Сын Митя и ближний помощник Дамин. Никольский проживает на постоялом дворе. Иван предположил, что Дамин отвечает за силовую структуру, а Митяй работает с клиентами. Потап — авторитет. Никольский, скорее всего, мозговой центр, генератор идей. Всегда удивлялся тому, как небольшая группа людей подминает толпу торговцев и обывателей. Хотя чему удивляться, во все времена несколько решительных, наглых, не боящихся замарать руки чем угодно людей, давили массы. Главное, нагнать страху и неотвратимость расправы за непослушание. Обязательно, наглядный пример наказания строптивых и показать свою неуязвимость перед законом. Дальше, спокойная, сытая жизнь. Болезненное желание отхватить еще больше власти. Дорожка известная. Правда, в этом времени мне очень нравилась возможность пристрелить или умертвить бандита. Особенно и доказывать не нужно. Я граф, и этим все сказано. Но это малоэффективно. Нужно быть теневой стороной, для которой тоже закон не писан. Такую силу преступники боятся и уважают. По-другому никак. Что с заимкой, Иван? Дек, хорошо все, ваше благородие. Как вы велели, все прибрал. Чуть погодя бумаги все выправил на себя. Землицы прикупил. На хозяйство посадил старшего сына одного из пасечников. Толковый работник, завел свою пасеку. Еще семью погорельцев приютил. Семья большая. Отец с матерью, сын старший с семьей, младший сын, холостой. Картоплю сажают, как вы велели, ну и огород свой. В прошлом году хороший урожай собрали. Продал все с хорошим наваром. В этом в три раза посевы увеличили. Я скупал у них по установленной цене, а потом развозил куда вы велели, продал. трудно развозить. Телег не хватает, надежных возчиков нет. Хорошо картопля пошла, я и сам с женой пристрастились, особенно к жарехе. Хорошо, Ваня, молодец, благодарность моя тебе. Проверю, если все как сказал, получишь премию. Насчет телег, думаю, решим. Улыбнулся я, Иван расцвел, от обещанной премии заулыбался. Не всегда деньги решают все. Внимание, оценка твоего труда, слова благодарности, немало стоят для простых людей. Еще, ваше благородие, деньги, что вы оставляли мне, потрачены не все. 20 рублев осталось, с копейками, поведал довольный Иван. Вот и премия тебе, Ваня. Оставь себе, благодарствую, ваше благородие. Как медок, то мой, что поставил вам, поинтересовался Иван. Я же сказал, добрый мед, оттого и попроси жену твою нас чаем с медом угостить. Подумал, что дома Ваня еще вкусней держит. Шутка моя окончательно разрядила обстановку. Выждав определенное мной время, на часах 9:30, попрощался с Иваном. Поехали к месту встречи с Савой и Иркиным. Раз они не появились, значит, все идет по плану. Остановились метров за 50 до указанного Иваном дома. С его слов, собаки нет, сторожа нет. Да и кто нормальный по своему желанию придет к таким хозяевам? Неожиданно из означенного дома вышел хорошо одетый господин и пошел в нашу сторону. Когда он проходил мимо нас, из темноты появился Савва и нанес господину сильный удар в солнечное сплетение, подхватив его под руку, чтобы не упал. «Никольский», — тихо сказал он. Быстро втащили его в карету с помощью Паши. Никольский от болевого шока, ничего не понимая, пучил глаза и пытался отдышаться. «Вы кто такие?» — просипел он, чуть восстановившись. «Это имеет для вас значение, вы, Никольский, уже почти труп, о встрече с Господом думать надо, а вы о суете мирской». Даже в темноте было видно его побледневшее лицо. Он собрал остатки своего мужества. «Вы можете объяснить, зачем вы напали на меня и грозитесь убить?» — произнес он, запинаясь. «Ваша связь с Потапом, но я думаю, что вы мало осведомлены о его делах, поэтому ценности для нас не представляете», — равнодушно сказал я. «Вы глубоко ошибаетесь, поверьте, очень глубоко. Если вы из полиции, можете поинтересоваться у пристава, вам все разъяснят. И что такого интересного нам расскажут», — произнес я с иронией. «То, что я добропорядочный гражданин, и требую меня отпустить или сдать в полицию. Вы что, секретный агент под прикрытием? Что вы сказали? Я не совсем вас понимаю», — поерзал на месте Никольский. «Паша», — тихо бросил я. Паша, сидевший сбоку Никольского, резко схватил его за кадык и сдавил. «Кто в доме? Сколько и чем вооружены? Есть охрана или сторож? Я все скажу, все, ха-ха-ха». Никольский хрипел и сипел. Паша отпустил его. Он громко откашлялся. «В доме Потап, Митя и Домин, Татарин, больше никого. Потап главный, я так, в мелких помощниках. Прошу вас, не убивайте меня. Я никого не убивал, не грабил. Я мелкий мошенник», — захныкал Никольский. «Ну, это мы еще подробнее обсудим. Настоящая фамилия, имя? Вениамин Иосифович Нахимсон, из Житомира», — признался Веня. «Ну, что, бойцы, пора навестить Потапа». Связанного Веню оставили под присмотром Аслана и отправились по адресу. Иркин, ждавший нас, появился из тени. «Все спокойно, хозяева дома, начали». Бойцы тенями скользнули во двор. Савва тихонько постучал в дверь. Ждать пришлось долго. «Кто?» — послышался недовольный голос. «Это я, Лобач, срочное дело», — искусно подражая голосу Ивана, сказал Савва. Хозяин вернулся. Дверь немного отворилась. «Чего?» Паша дернул дверь на себя. Савва выдернул мужика, а мы с Иркиным ворвались в дом. Зная расположение комнат, влетели в большую. За столом сидели два дюжих мужика. Колеблющийся свет свечей отбрасывал причудливые тени. «Сидеть, руки на стол», — тихо прошипел Иркин. Мужики, глядя на направленные на них дула пистолетов, молча положили руки на стол. Я, стоя в стороне, рассматривал их. Один, что помоложе, с явным татарским лицом напряженно смотрел на пистолет Иркина. Другой, кряжистый, с сединой в волосах и бороде, сидел спокойно. В глазах настороженность, но страха не было. Сразу видно, битые жизнью бандюки. Паша притащил молодого парня и усадил рядом с Домином. Тот, в отличие от своих старших товарищей, старался выглядеть так же спокойно и бесстрашно, но у него не получалось. В глазах затаился страх. Я подошел к столу и сел напротив троицы. Бойцы, сменив пистолеты на ножи, стояли за каждым из бандитов. Не просто стояли, а держа нож у горла. Вот и свиделись, Потап. Догадываешься, кто я? Видать, не врал Лобач. Я думал, брешет, ответил Потап низким, хриплым голосом. Сами расскажите, кто такие, откуда и по какому праву, или помучиться желаете? Все молчали. Потап долго смотрел мне в глаза и, поняв, что я не шучу, глухо попросил: «Сына пощади, барин, богом молю, со мной делай что хошь, в своем праве, обещаю, жить будет, а вот насколько целый, это от тебя зависит», — спокойно сказал я. От моего спокойствия молодого стало потряхивать мелкой дрожью, он не мог смотреть на меня и опустил глаза. Из Астрахани мы, сын и Домин, бурлачили на матушке, Волге, артельным был, как-то сговорились с купцом, притащили баржу, как сговаривались, а он в отказ пошел. Сказал, что мы на день опоздали и на него штрафы наложили. О сроках разговора не было. Стоит и так с усмешкой на меня глядит. Ну и не сдержался я, врезал в его наглую рожу, брехливую. Драка началась с его охраной. Измордовал я купца, и охранников побили изрядно. Один из них помер. Судили меня и Домина. 5 лет присудили. Помотались мы с ним по тюрьмам изрядно. Держались друг дружки крепко, через то и выжили. Пришли домой, хозяйство порушено, жена и младший сын, померли в мор, с голодухи, Митька только выжил. Голос Потапа надломился, он сглотнул. Помыкались, а толку нет, работы нет. Пошли опять в бурлаки, а тут этот Веня появился и стал уговаривать нас в хлебные места ехать, на Кавказ, в город Пятигорск. Вот и подались на его уговоры. Приехали, понравилось, а Веня и говорит: «Вы, ребята, бывалые, а в городе нет хозяина, надо его под себя брать». Стали работать, вызвали нас на сходку местные. Слово за слово, они за ножи, стали резаться с ними. Порешили двоих, остальные разбежались. С той поры и стали под себя мелких торговцев и ремесленников подгребать. Ну а Веня, на радостях, на купцах решил проехаться. Хотя я говорил ему: «Не по винке шапка», а он смеется, говорит: «С приставом сошелся, он прикроет в случае чего». «Горюнова кто пожег? Вы?» — равнодушно спросил я. «Да нет, не могу я подобное делать, добро людское жечь». Веня подговорил кого-то. Горюнов отказался его в дело брать и выгнал из дому. Вот Веня и озлобился. Вздохнул Потап. Я надолго задумался. «Паша, приведи сюда этого мелкого мошенника. Уберите ножи, а вы сидите тихо, может, все обойдется». Когда Паша привел Веню, он сразу понял, что все идет не в его пользу. «Господа, я уверен, эти подонки оклеветали меня, чтобы остаться невиновными. Я вынужден был подчиняться им, иначе они грозились убить меня. Прошу вас, сдайте меня в полицию. Я все расскажу, ничего не буду скрывать. Начинайте рассказывать, Вениамин, я вас слушаю». Битых полчаса я слушал Нахимсона. Все складно и логично. Бедный еврей, как бесправная овца, выполнял приказы этих отъявленных бандитов. Выслушав до конца его рассказ, я сделал некоторые выводы, сопоставил услышанные факты и вынес свое решение. «Вениамин, у тебя один вариант. Добровольно отдаешь все нажитое непосильным трудом и тогда, может быть, относительно целый, покидаешь город. Как тебе мое предложение? Вы совершаете трагическую ошибку. У меня ничего нет». Он встал в решительную позу, опустив голову, набычившись. Я выразительно посмотрел на Пашу. Он кивнул и не сильно, но точно, нанес хук справа. Веня выключился. Его подхватили и, сняв сюртук, привязали к стулу. Зрители настороженно смотрели на приготовление моих опричников. «Дозволь, командир, английскую методу испытать?» — спросил Савва. «Все помнишь?» — кивок в ответ. «Можно, но осторожно». Дал я добро. Веню привели в чувство, затолкали кляп, и Иркин зафиксировал правую руку. Веня, почувствовав, что замышляется что-то страшное против его здоровья, активно задвигался и замычал. Савва достал иглу, протер самогоном и аккуратно ввел в точку. После секундной паузы Веня заревел, как бык при кастрации. Он дергался, извивался с такой силой, что Паша еле удерживал его. Ну и как финал, Веня обмочился. «Достаточно», — поморщился я, не хватало, чтобы он обгадился. Савва вытащил иглу и, Веня обмяк, будто без костей, подвывая и хлюпая носом. Савва вынул кляп. «Я отдам, все отдам, только не надо пытать меня», — бормотал Веня, всхлипывая. «Кто-то хочет попробовать». Посмотрел я на побледневшую троицу, которая машинально попыталась отодвинуться. «Господь с тобой, барин, лучше сразу убей», — пробормотал Потап. «Митяй, как кролик, смотрел на меня и не мог пошевелиться. Домин стал серым, даже смуглая кожа не смогла скрыть серость. Что-то я перегнул с психологическим прессингом. «Ладно, расслабьтесь, господа бандиты, к вам у меня будет деловое предложение». Потап, ошарашенный, не мог понять, я шучу или говорю серьезно. «Савва, поработай с Веней и закройте вопрос окончательно. Ценности, свобода, других вариантов нет. Теперь с вами, я не шучу, хочу предложить вам открыть свое дело. Попутно будете осуществлять негласный контроль за местными бандюганами. Кто переходит границы дозволенного, ставить на место. Сидите и думайте». Савва увел Веню в другую комнату. Вот и стал крестным отцом Пятигорска. А куда деваться? Хоть какой-то порядок. А какое дело, барин? Прервал мои размышления Потап. Все трое напряженно смотрели на меня. «Потап, ты что, собрался остаток жизни своей в бандитах проходить? Да рад бы с дорожки этой соскочить, да не выходит. Ты говори, барин, что делать надо? Давай, Потап, доставай весь свой капитал. Чего застыл? Если надо, заберу в любом случае. Хочу посчитать, сколько добавлять придется». Он недоверчиво посмотрел на меня и кивнул сыну. «Тащи все, Митяй», — обреченно вздохнул он. Митяй притащил два короба, в которых лежали мешочки с деньгами, бумажные ассигнации. Тут серебро, медь и золотых два червонца, и ассигнациями немного. «Грамотный?» — спросил я. «Грамотный и счет ведает», — с затаенной гордостью ответил Потап. «342 рубля общим счетом, и бумажными 200 рублей», — сообщил оживший Митяй. «Не очень много. Ладно, ждем Савву и Эркина. Предложение мое такое. Откроем грузовую транспортную компанию». Слушатели не поняли меня, кроме Митяя. «Товар что ли возить?» – спросил он. «Молодец, соображаешь. Потап, ты же баржи таскал, тебе и карты в руки». Усмехнулся я. «Я найду тебе 4 хорошие телеги и 2 большие крытые фуры. Все крепкое, сделано добротно. Позже сам поймешь. Регистрируешь компанию и перевозишь грузы по маршрутам». Смотрю на Потапа, тормозит. Перевожу взгляд на Митяя. «Митяй, мы в складчину покупаем телеги и фуры, лошадей. Вы подбираете хороших возчиков, подряжаетесь на перевозку товаров или всего, что потребуется. Посчитайте, сколько будет стоить одна верста. Ну и все, что затрачено, вбиваешь в цену. Домин, ты обеспечиваешь охрану. Дело пойдет, уверен. Потом можно расшириться. Прибыль делим так. 1/4 мне, 3/4 вам». «Чистую прибыль», — уточнил я. «В пассажирские перевозки не лезьте. Обдумайте все и решайте. Если в отказ, возьмете 100 рублей, и чтоб вас в городе я не видел». Троица села в стороне и стала тихо шушукаться, сильно жестикулируя. «Особенно Митяй. Мы согласны, только подмогни поначалу, барин». «Хорошо». Мы сели обговаривать все условия и договоренности предстоявшего открытия транспортной артели. Потап не на шутку раздухарился, поняв, что все серьезно, без обмана. Когда мы под утро вышли из дома Потапа, мне пришла в голову мысль. «Савва, найди погорельца Горюнова и ко мне в гостиницу». После завтрака появился Савва и угрюмый мужик купеческого вида, с осунувшимся лицом и следами обреченности. «Здравы будьте, ваше сиятельство. Ваш человек сказал, что видеть меня желаете», — проговорил он равнодушным голосом. Я оценивающе осмотрел Горюнова и кивнул. «Поднимайся ко мне в номер». В номере я уселся в кресло. Горюнов и Савва остались стоять. «Как звать?» «Терентий, ваше сиятельство», — тихо пробасил он. Горюнов не мог понять причину вызова и не ждал ничего хорошего от встречи с барином. «Вот что, Терентий, какие планы у тебя на будущее?» Мой вопрос прозвучал издевкой над человеком, которого несчастье свалило с ног. Он посмотрел на меня с непониманием. «Нет планов, барин, ничего нет», — сник он. «Терентий, скажи, сколько тебе надо денег, чтобы восстановить мастерскую?» Терентий, сбитый с толку, не мог понять дурного барина, но на всякий случай сказал. 500 рублей, самое малое, ежели по уму с материалом, 600. Твоя мастерская шила сапоги на мою сотню, товар отменный, что можешь еще пошить?» Видя, как в глазах Горюнова промелькнула искра надежды, спросил я. «Так, все, что потребно, ваше сиятельство. Ботинки, туфли, да что хошь, у меня лучшие мастера в городе были. Как я понимаю, деньги на восстановление мастерской ты не нашел?» «Нет, ваше сиятельство, где только не просил. Пришел Лобанов Иван и попросил разрешения войти. Проходи, Ваня. Передо мной стоит хозяин сгоревшей мастерской, Горюнов Терентий. Говорит, что на восстановление мастерской ему потребно 600 рублей. Срок восстановления какой? Терентий, за месяц управлюсь, ответил растерявшийся Горюнов. Иван, ты поручишься за Терентия, если я помогу ему деньгами? Обрадованный Терентий обернулся на Ивана и с умоляющими глазами смотрел на него. Иван посмотрел мне в глаза и быстро сообразил. Надо подумать, ваше сиятельство, озаботился он, нахмурив брови. Я еле заметно кивнул. Поручусь, ваше сиятельство, Терентий человек честный, ему верить можно. Хорошо, Терентий, я дам тебе 700 рублей. Стройся с запасом и заглядывай на будущее. Отдавать деньги не надо, я буду твоим учредителем. Прибыль делим так, 80% тебе, 20% мне. Ваня будет твоим поручителем. Мою долю будешь класть на счет, в торговом доме Бусина. Думай, Терентий. Да чего думать, ваше сиятельство, согласен я. Савва, стряпчий где? В дверь вошел Савва со знакомым мне стряпчим. Он быстро составил договор, мы подписались и я выдал счастливому Горюнову деньги. Глава 22. Хайбула и Гасан прибыли в Чохри с небольшим караваном. Иван, как и обещал, доставил груз к перевалу, Дауд помог переправить его в Орде, где груз встретил Малик. Тот, в свою очередь, обеспечил доставку в Чохри. Сафар и Лазиб, обрадованные привезенным имуществом, деятельно взялись вооружать воинов, давших клятву верности Хайбуле. Всего под знамена встало 47 человек, включая самого Лазиба. Когда Хайбула посвятил Лазиба в свои планы, тот горячо их поддержал, полностью согласившись, затянувшаяся война наносит аварцам непоправимый урон. Лазиб собрал всех добровольцев, пожелавших служить Хайбуле. Во все доступные селения были посланы вестники. С каждым из них Хайбула и Лазиб беседовали лично, подробно разъясняя новую политику. Подача, как и положено на Востоке, была искусной и продуманной. Суть заключалась в следующем. Довольно братоубийственной войны. Войну с русскими не выиграть ни при каких обстоятельствах. Необходимо искать пути к мирному сосуществованию. Аварцы гибнут за чужие интересы. Вспомните имамат Абдулла Хамина, к чему он привел. Повсюду царит беспорядок, грабежи и убийства. Наши набеги лишь озлобляют русских. Они отвечают ненавистью и жестокостью. А зло и ненависть порождают лишь новое, большее зло. Хайбула, становясь ханом, дает обет. Принести мир, договориться с русскими о перемирии для начала хотя бы временном. И, самое главное, дать защиту мирному населению, которое признает его власть. Такова была, вкратце, его политическая программа. Хайбула прекрасно понимал, какая реакция будет со стороны Абдулла Хамина и что последует после этого. Если он устоит и выдержит первый удар, то тогда можно надеяться на реализацию своих замыслов. Ну а если нет, об этом он не хотел думать. Хайбула ждал гонцов, посланных к Саргатлинскому Тухуму и Гидатлинскому сообществу, южным аварцам. Его план заключался в объединении трех равнинных селений. Сердцем этого союза должно было стать Картах, селение, избранное Хайбулой для своей ставки. Селение Картах, лежавшее в самом центре намеченных земель, представляло собой печальное зрелище. Дважды разграбленное отрядом султана, чеченца, преданного Мюрида Абдулла Хамина, оно было основательно разорено. Многие жители покинули его, и селение практически перестало существовать. Лишь спустя несколько лет сюда вернулась горстка людей. Теперь они жили в постоянном страхе, ожидая нового набега непримиримых. Однако место имело стратегические преимущества. Удобное расположение на небольшой возвышенности, которую с двух сторон нагибали полноводные ручьи. Именно эти водные потоки когда-то и дали жизнь поселению. Среди уцелевших строений выделялась небольшая мечеть, в ней и проповедовал уважаемый хаджи Гамалдиберов. Хайбула не раз встречался с муллой. Их беседы были долгими и откровенными. Хаджи Гамал дал понять, что поддержит Хайбулу, но при одном условии, тот должен сдержать свои обещания и, самое главное, принести страждущим людям долгожданный мир. Еще, стратегически важное обстоятельство – это относительно близкое расположение Картаха от русской линии, немногим больше 50 верст. Гонцы прибыли, общее послание было такое – делай что хочешь, к нам только не лезь со своими идеями. Вот и хорошо, Хайбула выступил в Картах, с момента последнего посещения ничего не изменилось. Разместились на заранее выбранном месте, разбили три шатра и оборудовали кухню. Хайбула разрешил желающим обосноваться в селении выбрать места и строить дома. По примеру пластуновки, Хайбула решил контролировать строительство домов и не допускать хаотической застройки. В селении проживало 42 семейства. Никаких мастеров не было. Гасан после бурного обсуждения произвел разметку и приступит к возведению уборных. Планировалось для начала построить укрепленную усадьбу с двухметровой стеной и рвом. Старейшин в селении было двое. Мужчины 40 лет. Гасан подрядил на работы почти всех. За плату и кормежку они с энтузиазмом принялись за возведение стены и дома. Сафар ведал денежными делами и всем хозяйством. Жизнь закипела. По совету Ивана, Хайбула закупил качественный инструментарий, лопаты, топоры, пилы, косы, что сильно облегчило работу. Все понимали необходимость возведения жилья и защитных укреплений до наступления дождей и холодов. Призыв и обращение Хайбулы к желающим жить под его рукой обернулся маленьким ручейком людей. Через неделю появились две семьи, которые приехали со своим нехитрым скарбом на телегах. Потом еще несколько. Приезжали просто посмотреть, на разведку. Помимо защиты было упомянуто о подъемной, беспроцентной суде в 15 рублей серебром, сроком на 5 лет. Разведчики убедились, что Хайбула не обманывает и дает подъемные на обзаведение хозяйством. Постройки поднимались на глазах. Хайбула с увлечением строил свое ханство, отбросив все сомнения и черные мысли. Весть о том, что Хайбула отошел от священной войны, джихада, и перешел к мирной жизни, объявив себя ханом, моментально разнеслась по всему Дагестану. Многие сомневались и не особо доверяли слухам, но поступок воина, чье имя гремело по всему Кавказу, сложил оружие Газовата, буквально взорвал сознание многих горцев. Многолетняя война на истощение заставила задуматься и переосмыслить свое отношение к нее. Это и покачнуло, казалось бы, крепкую основу мюридизма и весь смысл борьбы Абдулла Хамина и его сторонников. Тихие вестники Хайбулы, основательно подкованные идеологически, вели неспешные разговоры среди родственников, друзей, знакомых. Борьба за веру, а кто ее запрещает? Сколько мусульман живут под рукой русского царя? Тысячи и ничего. Сколько фамилий аварцев, кабардинцев, чеченцев и других приняли российское подданство и живут спокойно, состоят на службе в армии. Есть даже те, кто служит в конвое царя. Никто не запрещает им молиться по своему обряду и выполнять положенный намаз. Даже должность муллы есть в русской армии, и присягу мусульмане принимают на Коране. Теперь стали шептать: может, Хайбула прав, может, мир не предательство, а мудрость. Священная война, пожиравшая детей гор, вдруг показалась многим бессмысленной. Хайбула знал, что Абдулла Хамин объявит его предателем, вероотступником и собакой, продавшейся русским. Обязательно постарается его устранить, но даже его острый ум не мог представить, как сокрушительно подействует его шаг на все движение мюридизма. Соседние селения Гунчи и Аргалак особо не отреагировали, внешне они присматривались. Весь Дагестан, от Сулака до Самура, замер в ожидании развязки противостояния Абдулла Хамина и Хайбулы. В Гатар, родовое селение Абдулла Хамина, собрались предводители крупных отрядов, представители нескольких тухумов. Не было андаланцев, десенруховцев и представителя южных аварцев. Идеологическая машина фанатизма имамата, выпистыванная годами, дала сбой. Трещины пошли по основе мюридизма. Сильно встревоженный имам не мог скрыть негодование, которое бушевало в его душе. Он не ожидал такого поступка от Хайбулы. Самое главное, он не мог понять, кто посеял смуту и сомнения в его голове, кто толкнул его на противостояние с ним. Абдулла Хамин собрался и глухим голосом начал свою речь. «Все вы знаете, что совершил этот клетвопреступник, сын шакала, Хайбула», — сказал он, словно выплюнул. «Он, как чума, может заразить других правоверных своими лживыми речами, в которых он превзошел самого Иблиса. Какой, сын осла, распустил слух, что я приказал убить его». Хайбула попрал жертвы мучеников. «Плюнул на джихад, политый кровью наших братьев. Поэтому я, сейчас, при вашем свидетельстве, приказываю уничтожить его, как предателя и изменника. Мне принесли вести, что он ранее вывез свою семью из Турции. Значит, он заранее готовил свое предательство. Да не останется сомнящихся в его предательстве». Абдулла Хамин наклонился вперед, и его пылающие яростью глаза жгли каждого, кто осмеливался смотреть на него. «Султан, поручаю это тебе. Остальные обязаны помочь ему. Ты должен наказать отступника так, чтобы другие помнили, какая судьба ждет предателя». Султан, предводитель 300 мюридов, склонился, приложив правую руку к сердцу. Хамид шел задумчивый к коновязи. Его нагнал султан. «Хамид, ты последний, кто виделся с Хайбулой. Сколько у него воинов?» «Я не могу сказать точно, не больше 50-ков. Может, немного больше, с ним люди Лазиба. Ты со своими людьми будешь нужен мне. В поход выйдем в сентябре, селяне соберут урожай», усмехнулся он. «Соберем налоги. Кахарцы хорошие воины, и мы пройдемся поселением гиуров, а то они слишком спокойно живут. Я устрою так, что земля у них будет гореть под ногами». Фанатичный огонь вспыхнул в его глазах. Султан, назначенный руководить уничтожением Хайбулы, почувствовал азарт предстоящего дела. Раньше, когда Хайбула приехал из Турции, он сразу зарекомендовал себя как умный и умелый руководитель военных отрядов. Зависть султана и его ревность к победам Хайбулы стала явной для всех. Зная злопамятство султана, многие старались не связываться с ним. Фанатик, готовый убивать всех, кто в его понятии был недостоин жить. Поэтому сейчас султан был на коне. Абдулла Хамин дал официальное разрешение на убийство Хайбулы, которое он не упустит ни за что. Всю дорогу домой Хамид не мог решить для себя, что делать дальше. Три воина, сопровождавшие его, ехали молча, видя своего предводителя нахмуренным, погруженным в свои мысли. Глава 23. Подготовка отряда СО потребовала моего отдельного внимания. Учитывая особенности его использования, пришлось пытаться впихнуть три в одно. Долго беседовал со всеми бойцами отряда. Объяснял, показывал схемы действий группы во всех возможных ситуациях. Особенности действий в городских условиях. Полевые наработки они получали от моих инструкторов. По истечении месяца группа стала формироваться во что-то, похожее на спецназ. Хорошо мотивированные морально и материально, бойцы учились с желанием. Стало получаться работать в группе. Конечно, требовалась тренировка и еще раз тренировка, но главное, основа заложена. Остальное придет с опытом. Олег Дмитриевич, все хорошо, нужно только не останавливаться и постоянно тренироваться. Обратился я к ротмистру Малышеву. Вся ваша дальнейшая жизнь — это наработка навыка до автоматизма. От этого зависит ваша жизнь. Заметна неравномерность усвоения навыков у ваших людей. Петр Алексеевич, люди разные и способности у всех разные.